Рейка курила, погрузившись в свои думы. «Наверное, хочешь все узнать по порядку?» «Да, конечно». Результаты больничных анализов показали, что она идет на поправку. Но мы решили, что на всякий случай лучше именно сейчас пройти интенсивное лечение. И Наока переехала в Осокскую клинику. Сравнительно надолго. Но об этом я вроде бы уже писала. Я отправила письмо примерно 10 августа. Я его читал. 24-го позвонила ее мать и спросила, не против ли я, если Наока ненадолго вернется в Киото. Ну, мол, говорит, что хочет разобрать свои вещи, а заодно спокойно побеседовать. Ведь какое-то время мы с ней видеться не сможем. Хотя бы на одну ночь. Я ответила, что не против. Наоборот, я очень хотел ее увидеть и о многом поговорить. На следующий день, 25 августа, она приехала с матерью на такси. Мы все втроем разбирали вещи и болтали, о чем ни попадя. К вечеру Наока сказала матери, что та может возвращаться, мол, дальше мы сами. Матери вызвали такси, и она уехала. Наока выглядела очень бодро. Ни я, ни мать тогда ничего не заметили. По правде, я перед встречей очень переживала. Вдруг она вся понурая, расстроенная и осунувшаяся. Мне ли не знать, как выматывают подобные больничные анализы и самолечение? Вот и переживала, как она там. Но с первого взгляда поняла, что все в порядке. Цвет лица куда лучше, чем я думала. Улыбается и даже шутит. Речь стала намного внятней. Сходила в косметический салон, хвасталась новой прической. Вот я и подумала, что в таком состоянии справлюсь с ней сама и без матери. Она говорила мне, раз ложусь в больницу, нужно вылечиться до полного выздоровления. Я и, конечно, нужно. Затем мы гуляли, о многом разговаривали. В основном, как быть дальше. Она даже сказала такое. «Хорошо, если мы на пару выйдем отсюда и сможем жить вместе». «В смысле, вы вдвоем?» «Да», — слегка пожала плечами Рейка. «Я ей говорю, мне-то все равно, а как же вот она бы?» «А она вдруг... С ним я сама как-нибудь разберусь. Только и всего. И затем опять про то, где мы будем жить, что будем делать. А потом пошли к птицам». Я достал из холодильника пиво, Рейка опять закурила. Кот крепко спал у нее на коленях. Она все с самого начала решила. Потому и была вся такая веселая и бодрая. Решилась, и у нее стало спокойно на сердце. Затем она привела в порядок все вещи в комнате. Ненужное сожгла в бочке на дворе. Все, и тетрадь с дневниками, и письма, твои в том числе. Мне это показалось странным, спрашиваю, зачем сжигаешь? Ты же знаешь, как она аккуратно хранила твои письма, часто перечитывала. Она и говорит, уничтожу все, что было раньше, и перерожусь заново. У меня отлегло, вот в чем дело. И я легко с ней согласилась. А что, мыслит здраво, по-своему. Дай Бог выздороветь, станет счастливой. Еще бы! В тот день она была такой прелестной, вот бы тебе ее увидеть. Затем мы, как обычно, поужинали, приняли в ванну, открыли дорогое вино, что я специально приберегла, и пили его вдвоем. Я играла на гитаре, все тех же «Битлз». «Норвежский лес», «Мишель», ее любимые вещи. Стало так хорошо. Мы потушили свет, разделись и улеглись в постель. Стояла очень теплая ночь. Окна откроешь, ветер почти не задувает. На улице мрак, будто все вымазали углем. Чертовски громко стрекочут насекомые. В комнате запах скошенной травы. Вдруг Наока начинает рассказывать о себе. О сексе с тобой. Причем во всех подробностях. Как ты ее раздевал, как ласкал, как у нее стало влажно, Как ты в нее вошел,